но она ловко увернулась и сразу же вонзила свой стилет в тарантула. Страшные крючки паука с бисеринками яда беспомощно повисли. Остались несомкнутыми, парализованы. Но паук еще был жив. По-видимому, оса ударила прямо в нервный центр, двигающий ядовитыми крючками тарантула. Оса плясала, держа жало вытянутым. Она обходила тарантула, выбирала новую точку, чтобы нанести удар. Снова стилет осы вонзился, на этот раз в нервный узел, который управляет движением ног тарантула. Он содрогнулся, теперь его конечности уже не двигались. Он был окончательно парализован. Оса не отходила от своей добычи и склонилась над жертвой. Она трогала паука, проверяла концами своих челюстей, действительно ли метки удара стилета, доподлинно ли безвредны ядовитые крючки тарантула, не сомкнутся ли они. Наконец оса потащила свою добычу. Я пошел следом. Оса Каликург оставила парализованного паука и начала бегать около скалы, искала что-то. Потом возвратилась к тарантулу. Она схватила его и потащила за собой. Она взбиралась на скалу, шагала через все препятствия и тащила за собой живую парализованную добычу. Я продолжал следовать за осой. Она подбежала к какой-то щели. Тарантула она оставила, а сама скрылась в этой щели. Я ждал. Вот она, наконец, появилась и втащила тарантула в щель, а сама быстро выскочила наружу и начала старательно заделывать вход камешками. Убедившись, что щель никому не видна, оса Каликург умчалась. Я отодвинул камешки и увидел, на брюшке тарантула приклеено белое яйцо цилиндрической формы. Из этого яйца появится личинка Каликурга. Она вырастет, питаясь живыми соками парализованного паука. В тот день, когда иссякнут живительные вещества тарантула, личинка его оставит. Надо стать для пауков осой, и тогда можно будет заставить их бояться меня. Надо притвориться осой, вот в чем дело. Теперь я стал следить не только за пауками, но и за осами. Сколько раз я видел, блестят из пещер на холме злые глаза пауков, и вдруг трепетание крыльев, прозрачных, отливающих желтизной крыльев, оса. Неустрашимый охотник за пауками появляется на холме, легко пробегая по откосу, оса на миг останавливается то у одной, то у другой пещеры, и исчезают злые огоньки. Их словно гасит трепетание легких крылышек. Подальше, подальше от осы, вглубь пещер забивались, прятались пауки. Взмахи крыльев осы, быстрые движения, едва слышный шорох, а потом бросок. И вот уже она поволокла за ногу паука, которого парализовала уколами жала. И в тот день, когда я, раздобыв крылья осы, прицепил их к себе на спину и, взмахивая ими, прошел мимо входа в пещеры, в тот день я увидел, как потухли злобные огни. Пауки стали бояться меня, маленького человека. Лист 7. Вперед, мой верблюд, на северо-восток, туда, к беседке, где бывают люди. Я шел на северо-восток, держа на аркане животное. В коконе вместо яиц пачка листков дневника. За спиной у меня был мешок из водонепроницаемого шелка, а в нем веревки разной длины. Конечно, раньше я назвал бы эти веревки шелковинками гусениц, и много еще разнообразных принадлежностей моего быта было в мешке. Актеры бродячих театров, актеры давно прошедших лет, обычно перед въездом в город, где давалось представление, делали привал. Надо было так переодеться, чтобы поразить воображение, привлечь внимание горожан и зазвать их на представление. Самые странные, неожиданные вещи доставали актеры на привале. Но и эти актеры, много перевидавшие на своем веку, раскрыли бы рот от изумления, если бы увидали все те вещи, которые я нес в своем мешке. Бережно и осторожно хранил я в мешке две пары крылышек осы. Такие же светлые, отливающие легкой желтизной крылышки я привязал к плечам. Нелегко было накинуть аркан на паука и заставить его идти к тому месту, где был спрятан дневник, но я подстерег паука, когда он пожирал добычу. Из веревки я сделал большую петлю, подкрался, накинул, затянул осторожно вокруг головогруди паука, держа конец длинной веревки в руке, следил, ждал, скоро ли он кончит есть. Дождался. Попытался потащить его, не удалось. И тогда я пошел на него». трепетали, качались, шуршали у меня за спиной крылья осы —